Глава вторая. Если перейти Кабул-реку, вспененную и нетерпеливую в это время года, за базаром, на котором прочно обосновались индусы-менялы, армяне и евреи, сразу же начинался большой длинный забор, обнесенный вокруг дома, построенного специально для заезжих европейцев купцом Ар-Рашидом. Здесь жил доктор Гуд. Человек, которого запышные бакенбарды и детский пушок на голове, остроязыкие кабульцы прозвали теленочком. Ровно в 2 часа Гуд вернулся из эмирского дворца. Еще в маленькой колясочке, специально для него сделанной, Гуд верхом не мог ездить из-за тучности. Он нетерпеливо посматривал на старинные формы, похожие на луковицу, часы. Сегодня в 3 часа он ждал у себя русского поручика Виткевича. Этот молодой человек с бронзовым сильным лицом многим понравился при дворе. Гуд считал своим непреложным долгом сближаться с каждым, кто входил в орбиту эмира. По слухам, Виткевич то ли уже был неофициально принят Дост-Мухаммедом, то ли должен был принят на этих днях. Если он будет принят так, что об этом узнают все, это и будет считаться официальным признанием. Гуд был умным и наблюдательным человеком. Уже после нескольких месяцев пребывания в Кабуле он понял, что Дост-Мухаммед — человек большого ума и прищуренного глаза. Гуд в прищуренный глаз очень верил. Дома он сменил рубашку и переобулся. Доктор носил мягкие козьих шкур сапожки. Осмотрел стол. Все было так, как задумано. Специально для того, чтобы поразить Виткевича, человека северного, с Азии, незнакомого, Гуд приказал доставить самые лучшие сорта черного винограда, яблоки, засахаренные дыни, грецкие орехи, тертые с ягодами тутовника, и яркие гранаты. Во дворе уже пахло жареным мясом. На углях, нанизанные на тоненькие металлические палочки, лежали кебабы и вырезки для плова. Виткевич прибыл к 3. С опозданием на 2 минуты, как и положено по этикету. Гуд встретил его у ворот, взял за локоть и, тесно прижав жилистую руку поручика к своей мягкой груди, повел в дом. «Мой дорогой посол», — проворковал Гуд, — «я прошу разрешения называть вас первым русским казаком. Вы разрешите?» Виткевич пожал плечами и, усмехнувшись, кивнул головой. «Пусть это дерзость», — продолжал Гуд. «Ведь вы дипломат, а я лекарь всего лишь. Но здесь и лекари могут быть полезны дипломатам». «В такой же мере, как и дипломаты лекарям», — отшутился Виткевич и попробовал освободить свою руку. Но Гуд еще крепче прижал его локоть к груди и подвел к столу. «Сначала вы должны познакомиться с афганской кухней», — сказал он. «Мой долг — быть вашим гидом». Доктор усадил Виткевича на тахту и захлопотал вокруг него, пододвигая со всех сторон блюда с яствами. Гуд принадлежал к той категории людей, которые любят угощать. Самое большое наслаждение Гуд испытывал, заново переживая те вкусовые ощущения, которые им были давно забыты из-за чрезмерного увлечения гастрономией в прошлом. Дозы принятия пищи у Гуда были расписаны по минутам. Сначала яблоко и груша. То и другое с разных совершенно диаметральных сторон действует на желудок. Это хорошо, ибо всегда 2 противоположные силы порождают прямую. Всякая прямая – благо в нашем мире сфер и зигзагов. Потом гроздь черного винограда. 2-3 сливы, не больше. 0,5 стакана гранатового сока. Несколько минут отдыха. А потом начинается настоящее блаженство. Плов с топленым бараньим салом, изюмом и кусками гушта, мягкого пахучего мяса. «Ну как?» — весело поглядывая на пиалу с пловом, принесенную Виткевичу мальчиком-слугою, спросил Гуд. «Каков аромат, а? Что ваш Петербург?» И доктор весело рассмеялся. Гуд разрешал себе шутить, угощая гостя обедом. Обед этого стоил. Но Виткевич не успел по достоинству оценить кухню доктора. Хлопнула входная дверь. Гуд поднял голову. Брови его поползли наверх от радостного изумления. На пороге стояли Бёрнс и Роллинсон. «Господа, откуда?» — кинулся навстречу к гостям Гуд, поспешно вытирая рот салфеткой. «Это сюрприз!» Спохватившись, он затоптался на месте и, обращаясь попеременно то к Виткевичу, то к Бёрнсу, быстро сказал. «Разрешите представить вам, господин Виткевич, господа Бёрнс и Роллинсон, прошу вас, это такая радость в моем доме!» Нужна была воля и выдержка Бёрнса, чтобы с таким открытым и веселым лицом пойти навстречу побледневшему Виткевичу. «Здравствуйте, господин посол! Я счастлив встретить здесь еще одного европейца», — сказал Бёрнс, приближаясь к Виткевичу. «Вы оговорились», — поправил его Виткевич, побледнев еще больше. «Я не посол, просто поручик». Они обменялись крепким рукопожатием. Со стороны казалось, что здороваются старые друзья. Роллинсон засмеялся. «А вы меня заставили пережить много томительных минут в Себзеваре, мосье Виткевич». Иван посмотрел на Бёрнса и, улыбнувшись краешком рта, ответил. «В пути не следует быть разговорчивым. Я думаю, господин Бёрнс поддержит меня». Бёрнс сразу стал серьезным. «Совершенно верно. Роллинсон, поверьте, господин Виткевич прав. Он говорит золотые слова. Проситесь к нему, вооруженосцы. Вам будет легко видеться, потому что свидания будут, по-видимому, происходить во дворце Эмира. Это романтично. Кстати, вы уже представились его величеству? Если нет, соблаговолите принять мои услуги, как вашего друга и человека, близкого его величеству уже много лет». Виткевич подвинул Бёрнсу блюдо с яблоками. «Мне очень нравятся вот эти, желтые. Нет-нет, справа. Наш дорогой доктор знает, чем угощать». Гуд был польщен и поэтому поклонился. Увидев забинтованную ногу Роллинсона, спросил. «Что с вами?» «Пустяки». «Для доктора пустяков не существует». «Поранил на охоте, доктор, пустяки. Сущие пустяки». «Но знаете, с этим шутить нельзя», — нахмурился Виткевич. «Вдруг какое-нибудь загрязнение или перемена погоды, дожди. Это может повлиять весьма плачевным образом. Кстати, как сейчас в Герате? Сыро?» «Нет, сухо», — ответил рассеянно Роллинсон. Доктор и Роллинсон были заняты осмотром ноги, и поэтому никто не видел, как встретились взгляды Виткевича и Бёрнса. Они смотрели друг на друга пристально и тяжело. Вдруг Виткевичу захотелось показать Бёрнсу язык. «Что, проговорился твой дружок? Тоже мне дипломаты». Бёрнс не выдержал взгляда Ивана и отошел к Роллинсону. «Мы не будем мешать вашей беседе, доктор», — сказал он. «Право же, нам очень неудобно, что мы ворвались к вам столь внезапно. Простите нас». Доктор и Виткевич начали было протестовать в один голос. Но англичане все же ушли. Улыбка сошла с лица Бёрнса только на улице. Он сокрушенно покачал головой. «Ай-яй-яй, какая сейчас в Герате погода, а? Как он вас ловко, друг мой!» По пути в Эмирский дворец Бёрнс напряженно обдумывал создавшуюся ситуацию. Да, в Кабул пришла, конечно, не пешка. В Кабул пришел ферзь. «А ведь, значит, и лорд ошибается», — думал Бёрнс. «Вот он, этот мальчик. Нет в России востоковедов? Есть! Есть, черт возьми!» Запыленный, не одетый по этикету, он быстро вошел в приемные покои Дост Мухаммеда. Адъютант эмира Искандер-хан радостно сжал его руку. Он любил англичан, а особенно сильно Бёрнса. Через несколько минут адъютант вернулся и знаком предложил Бёрнсу следовать за собой. Миновав темную комнату с острым, давно здесь установившимся запахом сжженного миндаля, адъютант отворил половинку низкой двери и пропустил Бёрнса перед собой. Эмир сидел, закрыв глаза и устало опустив руки вдоль тела. Большой во всю комнату ковер, тяжелые драпри на окнах гасили все звуки. В кабинете было тихо. «Салям алейкум, повелитель правоверных великой мудростью и разумной силой!» — сказал Бёрнс и повторил свое приветствие теперь уже громче, первый раз его голос показался шепотом. Дост Мухаммед открыл глаза, кивнул Бернсу и указал на невысокое мягкое креслице, стоявшее по правую от него руку. Бернс сел и, не дожидаясь вопросов Дост Мухаммеда, заговорил первым. «Ваше Величество, чрезвычайные обстоятельства принудили меня просить вашей аудиенции». «Я это понял по твоей одежде», — заметил эмир. Бернс оглядел себя, подосадовал на торопливость. «Ничего, пустяки, Бернс. Так что же это за чрезвычайные обстоятельства?» «Активизация русских агентов в вашей великой стране». Эмир придвинулся вплотную к Бернсу и спросил быстро. «В чем она выражается? Факты?» Бернс привык к тому, что эмир никогда не ставил вопроса в лоб. Тактичный и умный, понимая все происходящее вокруг, Дост Мухаммед до сих пор только давал Бернсу почувствовать, что он понимает многое и о многом осведомлен. И о том, что английские резиденты ведут подрывную работу в Кандагаре и Кундузе, и о том, что происходит за Индом. Сейчас его рассердили тоны манер, в которых говорил англичанин. Эмир потребовал фактов. Это еще больше насторожило Бернса. Ему потребовалось всего несколько мгновений для того, чтобы придумать и обобщить факты, построить их в сильную, подкрепленную неопровержимыми доводами концепцию и представить эмиру. Но и Дост Мухаммеду эти мгновения оказались совершенно достаточными для того, чтобы понять смысл паузы. И он чуть заметно улыбнулся. Бернс увидел улыбку эмира и понял, что начинает проигрывать. Нужно было менять тактику. В таких случаях лучшая тактика — напористость и откровенность. «Я говорю о Виткевиче, ваше величество». «Ах так? Это что, есть активизация?» «Хотя бы. Ибо ни мне, ни вам пока неизвестны истинные цели этой миссии». «Вам они, конечно, неизвестны. Но почему вы думаете, что они неизвестны мне? Разве ваше величество уже изволили принимать Виткевича?» «Это известно тоже одному мне. Да и потом, какое это имеет отношение к активизации агентов русских?» Дост Мухаммед легонько хлопнул в ладоши. Маленькая незаметная дверь позади него отворилась. Низко согнувшись, кланяясь на каждом шагу, оттуда вышел слуга-лилипут. «Принеси нам кофе». «Слушаю и повинуюсь», — ответил слуга и бесшумно исчез. Дверь за ним затворилась. «Следует ли мне понимать, что присутствие русской миссии желательно вашему величеству?» Голос Дост Мухаммеда стал жестким. «Мне желательно присутствие в Кабуле миссии всех стран. Слишком долго жили мы в изоляции». «В таком случае, ваше величество, вам, по-видимому, нежелательно присутствие в Кабуле представителя Великобритании». «Россия и Великобритания – дружественные государства, насколько мне известно. Почему бы вам не работать здесь об руку с русским офицером?» «Ваше Величество изволит шутить?» «Я не склонен к шуткам в разговоре с вами». «В таком случае мне придется, Ваше Величество». Дверь позади эмира растворилась, и на пороге появился слуга с подносом в руках. Из маленького серебряного кофейника шел пар. Комната наполнилась ароматом. Слуга неслышно поставил поднос, поклонился и вышел. «Хотите кофе?» «Благодарю вас, ваше величество. Сначала я хочу окончить начатый разговор. Итак, если Виткевич будет принят вами, мне придется, к великому сожалению, покинуть Кабул». Эмир налил Бернсу в чашечку величиной со скорлупу грецкого ореха густой черной влаги и пододвинул сахарницу. Только после этого он поднял глаза на англичанина. «Я обязательно приму Виткевича. Мне не пристало менять своих решений, Бернс. Так же, как я никогда не изменю своего решения принимать всех без исключения иностранных послов самостоятельно, не спрашивая на то унизительного разрешения у губернатора Индии. Пейте кофе, Бернс, и постарайтесь быть благоразумным. Пока что мы вдвоем, а вдвоем быть благоразумным легче, чем на глазах у тысяч». Бернс заколебался. После молчания он повторил все же. Если вы примете русского, я покину Кабул. Как вам будет угодно, Бёрнс. Вы вольны в решениях. Только попомните мой совет. Наполеоном быть хорошо, но быть плохим Наполеоном неблагоразумно.